На каждого из публики полагался один талон, и часто вкус публики сходился на какой-нибудь из них. Тем не менее, это не значило, что она будет избрана, потому что талонов можно было купить за деньги сколько угодно в кассе, и какой-нибудь поклонник, купив сразу их на большую сумму, добивался избрания своей дамы вопреки всему. «Жулики, арапы, мошенники!» — вопила возмущенная публика. Девицы рыдали, сидя в уборной, а Гвадалквивирова уже не было в саду. Он незаметно смывался с деньгами от греха подальше. Каждый раз его собирались бить, и каждый раз он ускользал от этого, а на следующий год вся история повторялась снова. Шанхай, 1941 год. Русские совсем осатанели. Все заняты спекуляцией. Очень быстро создаются целые состояния. И также быстро тают от одной неудачной комбинации или от капризов биржи. Какой-нибудь Яша, маленький агент по распространению пива, юби в кабаках на банде, который еще вчера не имел ни гроша за душой, сегодня покупает особняк. Он заработал на черной бирже. Шанхай кишит жуликами. Кто служит в контрразведках, кто работает с японцами, кто просто шарит по карманам. У меня два внука. Это у нас такая игра. Я великий, вечно юный дед, а они мои внуки, старшие любимые и младшие любимые. Чтобы никого не обидеть, оба бездельники, шалопаи, младший хоть на гитаре играет, а старший занимается только спортом. Оба драчуны и скандалисты, и, к сожалению, самые сильные из ребят, их все боятся, и тронуть их не решается никто. Оба красавцы, младший грузин, старший русский, вид у них необычайно приветливый, обаяние хоть отбавляй, младший шатен, у него разные глаза, один карий, золотой, другой голубой, небесного цвета. Иногда это встречается у породистых кошек. Старший такой же стройный и с такой же ослепительной улыбкой, но весь седой. Глаза у него детски голубые, оба чудные парни, если не вдумываться. Они обожают меня, своего великого деда, и ходят за мной по пятам, как борзые. Боже, сохрани меня тронуть. Они просто убьют такого человека. С утра они уже у меня, мы завтракаем в Ренессансе, внуки выбирают самые дорогие блюда. «Дед, выдержишь филе с шампиньонами?» — из вежливости спрашивают они. Я зову кельнершу и строго говорю: «Две порции манной каши». Почему-то она приносит им филе. После этого они пьют вино, потом кофе с ликером, я задумчиво говорю: «За эти деньги, что вы мне стоите, я бы мог угощать ежедневно двух чудных девочек 18 и 19 лет. Возможно, что какая-нибудь из них мне понравилась бы, и я, быть может, женился бы на ней». «Не надо было плодить внуков», — говорят они. «И притом молоденькая за тебя не пойдет, тебе уже, слава богу, назвать мой возраст они не решаются. Мне еще нет 50, а им за 30 каждому». После обеда выходим на улицу. Я люблю спать после обеда, но на улице дождь. До моего отеля два шага, однако огромная лужа преграждает нам путь. «Я не пойду дальше», — заявляю я. Посовещавшись, внуки делают из своих рук кресло, сажают меня и несут на авеню Жофр до моего отеля. Прохожие шарахаются, знакомые хохочут. У дверей отеля разыгрывается ежедневно одна и та же сцена. «Дед, ты будешь дрыхнуть?» «Дай нам на кино». «Не дам». «Тебе же хуже. Мы пойдем просить милостыню и опозорим твое имя». Прижатый к стене, я говорю: «Я дам вам $2, но как нищим». И я бросаю на тротуар две скомканных бумажки. Они бросаются поднимать и дерутся из-за них. Вечером та же картина. Пока я работаю, то есть пою, они сидят за моим столиком и что-нибудь пьют. Боже, сохрани, если кто-нибудь не желает меня слушать. Старший, любимый, кивком головы, вызовет его в коридор и убьет. «Я пришел сюда ужинать, а не слушать песни», — говорит клиент. И он прав по-своему. «Бери свой ужин и иди с ним в сортир», — любезно предлагает ему старший. «А пока дед поет, я тебе заткну глотку твоим бифштексом». Редко кто решается продолжать этот разговор. Иногда завязывается драка, все равно из-за чего. Они никому ничего не прощают, зацепил ли кто-нибудь их во время танцев или нечаянно толкнул их даму, скандал. Но какой? Все летит, столы, блюда, посуда, потерпевший весь в крови уже лежит на полу.